Далай-лама. О трех основах пути. Комментарий к произведению Джетсон Капы. Введение. Сегодня я начинаю объяснять три основы пути. Как обычно, перед началом учений мы проведем три практики для очищения потока своего ума, а затем прочтем сутру сердца. Сейчас совершим подношение мандалы. Вне зависимости от того, какие именно учения даруются, и учителю, и ученику необходима чистая мотивация. Если вы слушаете учения Махаяны, то вам прежде всего следует обратиться за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе, дабы они уберегли вас от неправильного пути. Затем нужно породить бодхичитту — альтруистическое устремление к полному пробуждению. Она и будет отличать вас от последователей малых путей. Итак, нам нужно выполнить две вещи. Во-первых, обратиться за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе ради блага всех живых существ. А во-вторых, породить альтруистическое устремление к полному пробуждению ради всех существ. С такой мотивацией мы должны трижды прочитать строфу «Обращение за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе», ясно представляя себе, что делаем это ради блага всех живых существ. После того, как несравненный Будда достиг пробуждения в Бодхае, он преподал четыре благородные истины — истину о страдании, истину о причине страданий, истину о прекращении страданий и истину о пути. Тем самым он заложил основу для всех учений, которые даруют впоследствии. Хотя Будда изложил четыре благородные истины при первом повороте колеса учения, смысл истины о прекращении страданий был наиболее полно раскрыт им при втором повороте. В это время он явным образом разъяснил значение пустоты, а косвенным — этапы духовного пути. Другими словами, давая прямое объяснение пустоты, Будда преподал две истины — относительную и абсолютную, высшую, а также полностью изложил значение нирваны и прекращение страданий. При третьем повороте колеса учения он объяснил значение природы Будды, преподав сутру о сущности Тадхагаты — Тадхагата Гарбха Сутра, которая легла в основу трактата о Санги Майтреи «Высший поток» Утара Тантра. Он показал, что живые существа обладают природой Будды или способностью достигать пробуждения, прежде всего в силу самой природы ума, который пуст, лишен самобытия и потому может быть преобразован в пробужденный. В высшем потоке Утара-тантра очень четко объяснено, что ум по своей природе чист и свободен от загрязнений, что и делает его пригодным для достижения пробуждения. Это происходит потому, что всякое явление, которое не обладает самобытием, подвержено изменениям и находится под влиянием причин и условий. Нагарджуна пишет в коренных строфах о срединности Муламадхьямака Карика. «Все одарено смыслом у того, у кого пустотность имеет смысл. Все лишено смысла у того, у кого пустотность не имеет смысла». Под пустотностью, пустотой, понимается отсутствие самобытия, то есть зависимость от чего-то иного, зависимость от причин и условий. Когда мы говорим, что данное явление зависит от других, это означает, что с изменением тех явлений изменится и данное. Если бы оно не зависело ни от чего иного и обладало самобытием, то не менялось бы под влиянием новых условий. Итак, при втором повороте колеса учения, объясняя, что явления лишены самобытия, Будда наглядно показал, что явления могут быть изменены, потому что зависят от причин и условий. Хотя явления и не обладают самобытием, Все же, когда мы смотрим на них, нам кажется, будто они существуют независимо. Мало того, что они представляются нам независимо существующими, ко всему прочему, мы еще и привязываемся к ним и испытываем уверенность в их самобытии. Поэтому мы начинаем чувствовать влечение, желание, гнев и так далее. Когда нам встречается приятный или интересный объект, мы испытываем к нему огромную привязанность, а когда видим что-нибудь отвратительное и отталкивающее, мы злимся. Таким образом, неблагоприятные состояния ума, такие как гнев и привязанность, возникают в силу того, что мы считаем явления самосущими. Восприятие самобытия явлений представляет собой ошибочное познание объекта, которое составляет основу всех омрачений. Однако, если мы придем к пониманию того, что ни одно явление не обладает самобытием, то оно станет той силой, которая будет противодействовать подобному ошибочному познанию. Это свидетельствует о том, что загрязнение ума можно удалить. Если омрачения, загрязняющие ум, могут быть удалены, то и их отпечатки или оставленные ими скрытые тенденции также могут быть устранены. Совершенно чистая природа ума, состоящая в том, что он лишен самобытия, преподана очень подробно и наглядно при втором повороте колеса учения. При третьем повороте Будда вновь объяснил не только с абсолютной, но и с относительной точки зрения, что высшая природа ума чиста, и в своем чистом состоянии ум нейтрален и представляет собой ясный свет. Ведь кем бы мы ни были, омрачения не проявляются в нас непрерывно. Более того, даже к одному и тому же объекту мы испытываем то гнев, то любовь, что было бы невозможно, если бы вещи обладали самобытием. Это ясно показывает, что истинная природа нашего основного ума, ума как такового, чиста. Но в силу ментальных факторов или видов сознания, сопровождающих основной ум, порой кажется, будто он проявляет добродетельные качества, например, любовь, а порой предстает в омраченной форме, например, в гневе. Таким образом, природа основного ума нейтральна, но, будучи зависимым от сопутствующих видов сознания, он может меняться от добродетельного к недобродетельному. Итак, ум по природе своей представляет собой ясный свет, а его загрязнение или омрачение носит временный, побочный характер. Это свидетельствует о том, что если мы станем заниматься духовной практикой и взращивать добродетели, то наш ум может быть преобразован в положительный. Если же в нем будут проявляться омрачения, то он примет форму этих омрачений. Отсюда следует, что даже такие достоинства, как 10 сил Будды, могут быть обретены благодаря этой способности ума к преобразованиям. Например, всевозможные виды сознания обладают одним и тем же качеством — способностью понимать и ясно осознавать объект. Когда же какой-то из видов сознания встречается с препятствием, то утрачивает способность к осознаванию объекта. Мое сознание, отвечающее за зрительное восприятие, обладает потенциальной способностью видеть объект. Однако если я прикрою глаз, то помешаю ему видеть объект. Подобным образом, зрительное восприятие может быть затруднено, если объект чересчур далеко. Итак, ум уже обладает потенциальной способностью осознавать все явления, качеством, которое не нуждается в усилении, однако его проявлению могут препятствовать иные факторы. Обретая высшие достоинства Будды, такие как 10 сил, мы приходим к полному развитию сознания, и оно получает способность к ясному и всестороннему восприятию объекта. Этого, опять же, можно достичь лишь с помощью постижения истинной природы ума и очищения его от омрачений и загрязнений. При третьем повороте колеса учения Будда очень подробно изложил истину о пути, последней из четырех благородных истин, преподанных им при первом повороте, дав определение понятию Татхагарбха, сущность или природа Будды. Именно заложенная в нас природа Будды позволяет достичь всеведения, наивысшего состояния сознания, способного к постижению явлений и их высшего способа существования. Итак, исчерпывающее разъяснение истины о прекращении страданий было дано при втором повороте колеса учения, а весьма подробное изложение истины о пути при третьем повороте. Будда объяснил, что ум обладает потенциальной способностью к постижению высшего способа существования вещей, и что, взращивая и развивая эту способность, можно прийти к всеведению. Когда мы подходим к объяснению высшей природы ума и его пригодности для достижения пробуждения, то у нас есть два изложения этой темы с точки зрения тантры и сутры. Они отличаются деталями описания природы ума. Тантрические учения, относящиеся к высшему классу тантры, к высшей йога-тантре, очень ясно описывают тончайшее состояние сознания, достигающего пробуждения. Первые три класса тантры закладывают фундамент для этого объяснения. Итак, мы дали краткое изложение учения Будды от четырех благородных истин и до высшего класса тантрических учений. Однако даже если мы ясно поймем высшую природу ума и возможность с ее помощью достичь пробуждения, то при этом не будем заниматься духовной практикой и прилагать усилия для достижения этой цели, то пробуждение так и останется для нас недостижимым. Поэтому, с одной стороны, важно понять высшую природу ума, а с другой — породить намерение заниматься духовной практикой для раскрытия этого потенциала. Излагая две первые благородные истины, истину о страдании и истину о причине страданий, Будда описал те недостатки, изъяны, которые необходимо отбросить и искоренить. Объясняя две последние благородные истины, истину о пути и истину о прекращении страданий, Будда раскрыл метод или путь освобождения от страданий и омрачений, с помощью которого можно прийти к их полному пресечению. Если бы не было средства или метода для устранения страданий, достижения их полного пресечения и покоя нирваны, то не к чему было бы рассуждать, размышлять и медитировать о страдании. Ведь тем самым мы бы лишь погружали себя в состояние пессимизма и еще большего страдания. В таком случае было бы лучше и дальше пребывать в запутанности и беспечности. Однако в действительности у нас есть возможность, есть путь и есть метод освобождения от страдания. И поэтому имеет смысл говорить и размышлять о страдании. Вот почему учения Будды о четырех благородных истинах имеют большое значение и обладают всеобъемлющими качествами. Они закладывают основу для всех буддийских практик. Когда мы думаем о страдании, его истинных причинах и приходим к пониманию первых двух благородных истин, то порождаем желание освободиться от страдания и его источника. Другими словами, поскольку мы испытываем неприязнь к страданию и его причинам, в нас рождается желание их отбросить. Это называется решимостью достичь освобождения или отречением. Когда вы тщательно исследуете страдания, то видите, что не вы один находитесь в их власти — другие существа точно так же страдают. И тогда нужно подумать, раз другие существа, как и я, испытывают страдания, как было бы чудесно, если бы и они тоже избавились от страдания и его причин. Такое желание, чтобы другие существа освободились от страдания и его источника, и называется состраданием. Когда, руководствуясь таким состраданием, вы принимаете решение помочь существам освободиться от страдания и его причин, вы преисполняетесь особого настроя, особого желания активно приносить пользу другим. Затем, если вы хорошо подумаете о том, как принести пользу живым существам не только на временном, относительном уровне, но и на высшем, то придете к выводу, что по-настоящему помочь им вы сумеете только в том случае, если поможете им прийти к пробуждению. И для этого вы сами должны стать просветленным. Этот сострадательный настрой, стремление достичь состояния Будды, чтобы привести к пробуждению всех живых существ, называется бодхичиттой. В наших силах избавиться от страдания и достичь наивысшего пробуждения, потому что вещи не обладают независимым существованием или самобытием. Именно по этой причине важно понять природу вещей, отсутствие у них самобытия. Такое понимание называют правильным воззрением. Эти три качества — решимость достичь освобождения, отречения, бодхичитта и правильное воззрение — именуются в тексте тремя основами пути. Они называются так, потому что порождают в нас истинное намерение вырваться из круговорота бытия и формируют структуру пути к пробуждению. Главное средство достижения освобождения от самсары — это решимость освободиться, отречение, а главное средство достижения пробуждения — это бодхичитта. Отречение и бодхичитта усиливаются правильным воззрением или мудростью постижения пустоты. Теперь я приступлю к объяснению текста «Три основы пути».